Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 12 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Армянские депутаты в ПАСЕ осудили Азербайджан. Президент Азербайджана продолжает провокации, заявил представитель МИД Армении. В Шаумянском районе существует большой нереализованный потенциал, заявил советник президента НКР. Арцахские гандболисты – чемпионы Армении. Итак, подробности новостного блока. В Тегеране состоялась встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна и президента Исламской Республики Иран Хасана Раухани. Собеседники затронули также процесс карабахского урегулирования и региональные проблемы. Карен Карапетян отметил, что Армения высоко ценит сбалансированную позицию Ирана по вопросу Нагорного Карабаха, что является важным гарантом обеспечения регионального мира и безопасности. Урегулирование карабахского конфликта входит в формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, о чем не единожды заявлялось в Совете министров Совета Европы, и главное, чтобы Армения и Азербайджан соблюдали взятые на себя перед Советом Европы обязательства, решив проблему мирным путем. Об этом заявил глава МИД Чехии Любомир Зауралек в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ, отвечая на вопрос азербайджанской делегации. Зауралек подчеркнул, что он полностью поддерживает текущие усилия посредников по мирному решению, а также призыв сопредседателей Минской группы, озвученный в июне сего года, предпринять меры по снижению напряженности и возобновить переговоры по существу. Надеюсь, предстоящая встреча президентов Армении и Азербайджана обеспечит существенный прогресс в разрешении конфликта, сказал чешский министр, который в настоящее время председательствует в Совете министров Совета Европы. Отставка известного по прозвищу «Дон Коррупция» Педро Аграмунда с поста председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы всего лишь первый шаг для очищения ПАСЕ от коррупционной паутины. Об этом заявила член делегации Армении в ПАСЕ, депутат парламента Армении от фракции Царукян Наира Зуграбян, выступая на осенней сессии ассамблеи в Страсбурге. Она призвала выяснить, как Венгрия в обмен на 7,6 миллиона долларов продала Азербайджану убийцу с топором. Азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, зарубившего в 2004 году в Будапеште спящего армянского офицера Гургена Маркаряна. Другой представитель делегации Армении в ПАСЕ Михаил Мелкумян в своем выступлении на осенней сессии Парламентской ассамблеи призвал применить санкции в отношении Азербайджана, поскольку имеются многочисленные и различные факты, а также публикации в авторитетных СМИ относительно взяток, в которых даже конкретно указаны их размеры, кому и сколько было передано, посему настало пора применить конкретные санкции в отношении этой страны и делегации Азербайджана в ПАСЕ, отметил Мелкумян. Он подчеркнул, что необходимо пойти по принципиальному пути, в противном случае последствия будут необратимыми. В преддверии встречи президентов Армении и Азербайджана Ильхам Алиев продолжает провокации. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттер пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, коснувшись факта гибели армянского военнослужащего вследствие стрельбы вооруженных сил Азербайджана. Напомним, пресс-служба Минобороны Армении передавала, что 10 октября на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных в северо-восточном направлении границы Армении, вследствие стрельбы со стороны вооруженных сил Азербайджана, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий вооруженных сил Армении рядовой Чаплин Арменович Маркарян. В городе Карвачари и Шаумянском районе в целом существует большой нереализованный потенциал. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook советник президента НКР Тигран Абрамян. Гидроэнергетика, туризм, сельское хозяйство – лишь неполный перечень сфер, обладающих в Шаумянском районе огромным потенциалом для развития, подчеркнул Тигран Абрамян. При этом советник президента сообщил, в ближайшее время в Шаумянском районе намечены к реализации ряд инфраструктурных программ, которые создадут новые основы для развития района. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Последние годы в Гадрутском районе построено немало. Только новых школ построено 8. В этом году сдана в эксплуатацию Азовская школа. За последние годы сделано больше, чем в советский период, отметил в беседе с нами заместитель руководителя райадминистрации Армо Уганян. Ну, спасибо скажу наших руководителей. То, что не было сделано за 75 лет в советские времена, оно постепенно делается, постепенно решаются социальные вопросы, вопросы развития в аграрном секторе. Сейчас на стадии завершения строительства 2 многоквартирных зданий в городе Гадрут. В последние годы в городе Гадрут и в целом районе очень много изменений. В городе Гадрут строится 2 многоэтажных дома для служащих армии обороны Арцахской армии. 32 квартиры будет. Думаю, что будет решаться вопрос квартир офицеров и служащих. В Гадруте также построен детский сад на 130 мест. Решен вопрос питьевой воды. Сейчас у нас круглосуточно пошла уже питьевая вода, сделали новый трубопровод, ремонтирован бассейн для сбора воды. И решается вопрос для многодетных семей, покупается квартира или дома собственные, или строятся в рамках социальных программ. В последний период большое внимание уделяется дорогам, ремонту и строительству новых. По району есть филиал Арцахови, который занимается ремонтом межсельских дорог. В прошлом году ремонтировалась дороги. Строится дорога Айгистан-Акнахпюр, совсем новая дорога. Дорога стратегического назначения. В Гадруте также открыт завод по производству консерв, а также предприятие по изготовлению сухофруктов. В последние годы у нас открыли производственные предприятия, консервный завод и еще из диких фруктов, из всяких фруктов. Это тоже в пользу жителей района, потому что сейчас есть где зарабатывать. Они собирают и издают? Собирают и издают. Есть у нас в районе еще поставили новый парк большой. Целую зиму обслуживают помидорами, огурцами, перец и зелень. Те люди, которые хотят работать, есть возможность где зарабатывать. В центре внимания руководства района – это аграрный сектор. Активно ведется посадка новых фруктовых садов. На повестке дня – приобретение современной техники по поливу. Это техника капельного орошения. Сейчас уже обсудили, рассчитали все заявки уже на приобретение техники, вложения в садах. Заявка уже написана в министерство на аграрные техники. Есть и субсидирование, и инвестиции выделяются. Теперь остается иметь желание и работать. Президент Турции Реджеп Эрдоган заснул на пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко. После двусторонней встречи в Киеве лидеры двух стран выступили с заявлениями, и пока Порошенко говорил, Эрдоган погрузился в безмятежный сон. Видеоролик размещен в интернет-сети. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает братский характер отношений с Азербайджаном и заявляет, что не намерен оправдываться за сотрудничество с Баку в военно-технической сфере. Белорусский лидер встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. «Хочу только сказать одно. Наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности ООН в целом. Мы суверенное и независимое государство. Мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств», – заявил Лукашенко. Президент подчеркнул готовность белорусской стороны сделать все, чтобы народ Азербайджана жил в безопасности. В год 130-летия армянского коньяк-оделия и в канун нового исторического витка Ереванский коньячный завод представляет новый уникальный продукт «Арарат Сингл Каск», выпущенный в строго лимитированном количестве и в пронумерованных бутылках. Презентация нового продукта состоялась в филиале завода города Берд в Тавушской области. Новый продукт крепостью в 57% произведен исключительно из винограда, выращенного в Тавушской области, известной своей им прохладным климатом и кристально чистым воздухом. Арарат Сингл Каск отличается неповторимым оттенком, который экспертная комиссия назвала цветом осеннего армянского заката. Характер напитка проявляется в глубоких древесных и дымчатых нотах с мягким оттенком ванили и пряной корицы. Композиция этикеток обрамляет бутылку иконическим контуром горы Арарат. В Арцахе состоялся чемпионат Армении по гандболу среди девушек до 17 лет. Победителем стала команда Арцаха, которая провела турнир без поражений и набрала 6 очков. Глава информационной службы Федерации гандбола Армении Армина Бегларян сообщила, что чемпионаты Армении различных возрастных групп периодически проводятся в Арцахе и областях Армении с целью популяризации гандбола. Армянский переулок с историческим особняком братьев Лазаревых и другими известными сооружениями вошел в список нестандартных мест для пеших прогулок по Москве, составленной русской версией газеты «Метро». Здесь же расположено здание посольства Армении. Это великолепное здание вошло в историю как Лазаревский институт восточных языков. В список интересных архитектурных сооружений метро в Армянском переулке вошли также здание школы, на месте которой находилась Армянская крестовоздвиженская церковь и музей огни Москвы, двухэтажный каменный дом, который в XVIII веке принадлежал Армянской церкви. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.